Глава 40. Рен в ужасе наблюдала, как Адиль безуспешно сопротивлялась, пока не рухнула обратно на стул. Даже не вытащив нож из раны, Венс поспешил избавиться от любых следов крови. Он вытер руки, пока те снова не стали чистыми, и сделал глубокий, прерывистый вдох, чтобы успокоиться. Затем, осушив содержимое своей чашки и поставив ее на сервант, он положил в карман кольцо Рен, единственное доказательство того, что он вообще заходил сюда. Когда Венс направился к двери, Рен удалось уловить выражение его лица. В его чертах сквозила мрачная решимость. Девушка задумалась, выглядел ли он так же, когда убил того посыльного в костяном лесу, а когда отвернулся от ее матери. Он не любил Равенну. Ему нравилась идея заполучить женщину, которую хотел его брат. Это даже жалким-то назвать было нельзя. Как только шаги Венса затихли вдали, Рен распахнула дверь и бросилась к Адиль. Рен думала, что уже слишком поздно, но от осторожного прикосновения к плечу женщина вздрогнула. Она сделала влажный, хриплый вдох и, несмотря на нож, торчащий из груди, попыталась заговорить. Ее губы шевелились, но она так и не сумела издать и звука. В панике глаза Адиль расширились, и она схватилась за шею. Рен подумала, что она пытается ослабить воротник своего одеяния, чтобы было легче дышать. Но Адиль дрожащими пальцами вцепилась в тонкую цепочку, висевшую у нее на шее. Она порывисто подтянула, и Рен помогла вытянуть украшение, пока не увидела ключ. «Из кости!» Тот самый, который она использовала, чтобы отвести Рен на самые нижние этажи подземелья. Адиль протянула ключ Рен. Девушка растерянно уставилась на него. «Что там Адиль говорила? Если со мной что-нибудь случится, к тому же теперь тебе известен еще один способ выбраться из крепости. На всякий случай». Когда Рен снова подняла глаза, взгляд Адиль был затуманенным, отстраненным и расфокусированным. Она умерла. Из-за потери наставника пелена скорби окутала Рен. Она любила и уважала Адиль как единственного человека, который, казалось, был готов рассказать ей правду. Теперь она унесла в могилу все те секреты, которые еще не успела раскрыть. Почему Лок так и не ответил взаимностью на ее чувства? Любил ли он Равенну, или их любовная связь была ненормальной во всех своих ипостасях? И если так, как это отразилось на ней, плоде этого романа? За дверью послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Неужели ее отец вернулся? Рен бросилась обратно в укрытие как раз в тот момент, когда дверь в комнату Адиль со скрипом отворилась. «Уже довольно поздно для...» Раздался голос, который не принадлежал Венсу Грейвину. Заглянув в щель, Рен увидела изумленного Галена. Он успел оглядеться, когда снова послышались чьи-то шаги. Венс все-таки вернулся, но не один. «Не имею ни малейшего представления, зачем ей созывать тайное совещание, командир, но...» Дверь широко распахнулась, явив Венса и командира Дункана. «Что все это значит?» потребовал ответа последний. Рен увидела представшую сцену его глазами. Гален наедине с недавно убитой Адиль, из груди которой торчит оружие с золотой рукоятью, отражающий свет лампы. Выражение лица Галена, как и то, как поспешно он принялся шарить по поясу и карманам куртки, подсказало Рен, что нож определенно принадлежал ему. Девушка уже знала, что результатом его поисков станут пустые ножны. Очевидно, Венс стал лучше заметать за собой следы. Рен понятия не имела, когда он украл этот нож или когда узнал, что, возможно, придется расправиться с Адиль, но ее отец позаботился о том, чтобы только его версия произошедшего показалась убедительной как живущим в крепости, так и во владениях в целом. Очевидно, Венс был тем, кто заплатил Галену за помощь в похищении, а теперь кузен принца стал для него обузой. Теперь единственными людьми, которые могли опровергнуть историю Венса, были Рен и Лео, и в меньшей степени Джулиан. Все они находились в смертельной опасности. «Стража! крикнул командир Дункан в коридор, и пока Галена, который пребывал в немом шоке, связывали по рукам и ногам, Венс бросился к Адиль. Стоя спиной к остальным, он, пытающийся нащупать пульс погибшей, казался им обезумевшим от беспокойства, но Рен видела его лицо. Широко раскрытые, полные тревоги, глаза, искривленные от отвращения губы, доказывали, что ему не хватало духу для подобных игр, но он все равно в них играл. Рен увидела достаточно. Исчезнув в темном коридоре, она в оцепенении выбралась из подвала. Это было уже слишком. Все это. Но как бы ее ни шокировала личность матери, в прошлом или настоящем, предательство отца ранило сильнее, если он вообще был ее отцом. Ее жизнь была построена на желании угодить ему, на попытках и неудачах, лишь бы стать достаточно хорошей для него. Без этого Рен даже не знала, кто она такая, где ее место. Она сказала Джулиану, что ее место здесь, но, кажется, она ошиблась. А учитывая то, что замышлял ее отец, Рен была согласна с Адиль. В том колодце таилась сила, с которой она не хотела иметь ничего общего. Эта магия должна быть уничтожена. Она видела, к чему могла привести эта сила даже в руках такого, как Лок, человека с благородными намерениями. И она видела, как эта магия создает что-то извращенное и зловещее наподобие железных ревенантов. Возможно, сама по себе эта магия и не была злой, но в ней таилось больше силы, чем следовало иметь одному человеку. Прежде чем Рен осознала это, ноги сами понесли ее обратно в комнату с балконом напротив покоев ее отца. И Нара все еще была там. «У тебя такой вид, будто ты призрака увидела», — сказала она, улыбаясь собственной шутке. Рен толкнула Инару в грудь, прижав ее к стене. Кузина выглядела ошеломленной, и хотя она сопротивлялась, Рен была сильнее. «Какого чёрта, Грейвин?» — спросила она. «Он подбил тебя на это, да?» — воскликнула Рен, пристально глядя на кузину. «Тогда, во время испытания». Она не знала, какое это имело значение, ведь Венс поступал и хуже. Но почему-то ей хотелось знать, воспользовался ли отец сложившейся ситуацией в своих интересах или намеренно испортил самый важный день в ее жизни. Инара отвела взгляд, в котором промелькнуло что-то похожее на стыд. Она пожала плечами или, по крайней мере, попыталась это сделать, учитывая руки Рен, прижатые к ее груди. «Он предложил мне сделку, от которой я не смогла отказаться». «И каковы были условия?» Инара рассмеялась, но в ее смехе не было и толики веселья. «Он же наследник дома, Рен. Он просто приказал мне это сделать». «У меня не было выбора». «Так получается, пари? Ставки? Все это?» Инара вздернула подбородок. «Он даже сам вырыл яму. Или, скорее, поручил кому-то ее вырыть». Рен кивнула и отпустила кузину. Правда, причиняла боль, но не острую. На самом деле, эта история стала последней крупицей правды, прояснившей ее сознание, упростившей решение. «Что случилось?» — нарушила тишину Инара. «Чем он занимается?» «Прямо сейчас?» — спросила Рен, проведя рукой по волосам. «Заметает следы». А потом... Она испортила первоначальный план Венса, так и не став заложницей. Но теперь, когда он услышал о королеве трупов и... мальчике, похоже, у него появилась новая идея, как использовать колодец. Конечно, его мать ни о чем не знала, и он не собирался ей что-либо рассказывать. Она пришла бы в ярость, обнаружив, что он заключил сделку с врагами и втянул Дом Костей в еще больший скандал, не говоря уже о том, что он скрыл о Локе и происхождении Рен. Рен предполагала, что Венс отвлечет Светлану политическими вопросами, поскольку они спасли принца и получили ценного пленника в лице Джулиана. Тем временем сам он планировал отправиться к востоку от стены. В это путешествие, скорее всего, он пригласит и Рен. Но у нее были другие планы. Она так и не поняла, какова была конечная цель Венса. Стать большим героем, чем его брат? Снова обзавестись суженой из королевской семьи? Или, как утверждала Адиль, жениться на Равенне, даже зная, кто она такая? Конечно, нет. Ее бабушка никогда бы этого не допустила. Как бы то ни было, Венс намеревался добраться до колодца и заключенной в нем силы, так что нужно было его опередить. Она оставила Инару, пересекла комнату и широко распахнула ведущие на балкон двери. Не обращая внимания на опасность, Рен перепрыгнула на соседний балкон и через несколько секунд уже была в покоях отца. От знакомого запаха, которым была пропитана разбросанная повсюду одежда, у нее скрутило живот, но она постаралась сосредоточиться. У девушки оставалось не так много времени. Вспомнив, как Лео упоминал письма Галена, Рен задумалась, не было ли и у ее отца чего-то подобного. Их было бы достаточно, чтобы изобличить его или, по крайней мере, чтобы павшие на него подозрения вынудили бы его остаться в крепости. Но все бумаги, которые еще недавно просматривал Венс, исчезли, так что Рен удалось обнаружить только безобидные письма и обрывки бессвязных заметок. Ничего удивительного, ведь ее отца нельзя было назвать неосмотрительным, но попробовать все же стоило. Рен внимательно просмотрела несколько черновиков, на одном из которых была подпись Венса, а на другом — кусочек воска с неудавшейся печатью. Инара все еще ждала ее на соседнем балконе. «Что ты имеешь в виду?» — без предисловий спросила кузина. «Что значит «заметает следы»?» Рен не знала, стоит ли рассказывать Инаре о случившемся. Не только из-за вечной вражды между ними, но и потому, что она не хотела еще больше втягивать кузину в темные дела Венса. «Попробуй хоть раз в жизни не вмешиваться, ладно?» — сказала Рен. «Притворись, что не видела меня. Если он спросит, скажи, что нашла это». Она вытащила гибель призраков. Клинок был действительно красивым, но при каждом взгляде на него Рен видела своего отца. Она протянула оружие кузине. Та растерянно моргнула и начала... «Что ты?» Но замолчала, приняв из рук Рен фамильный клинок. Инара смотрела на нее пытливым взглядом, но Рен избегала встречаться с ней глазами. «Я же задолжала его, помнишь?» «С каких это пор ты платишь по счетам?» — спросила Инара, уставившись на оружие. В следующее мгновение на ее лице отразилось осознание. «Ты снова собираешься совершить какую-то глупость?» «По твоему мнению, все, что я делаю, глупо?» «Не все», — призналась Инара. Это заявление заставило Рен задуматься, насколько веселее была бы ее жизнь, если бы с самого начала они нашли общий язык. Но то были опасные мысли, которые могли привести к новым вопросам. Что было бы, вырасти она с матерью и братом? Что, если ее отцом был совсем другой человек? Что, если... «Кажется, пришла пора прощаться», — сказала Рен, стараясь очистить разум. — Во всяком случае, на данный момент. Инара нахмурилась, но кивнула. — На данный момент. И Рен повернулась спиной к жизни, которую всегда знала, оставив позади гибель призраков, своего отца и семью. Возможно, ей следовало подождать до следующей ночи, собрать вещи и подготовиться, но это было совсем не в стиле Рен, тем более раньше это сработало. Кроме того, всего за одну ночь ее отец сумел натворить многое. Рен не хотела давать ему больше времени на то, чтобы навредить ей, Лео или Джулиану. Даже если в коридорах было тихо, а ее отец, без сомнения, прямо сейчас обсуждал с командиром произошедшие этой ночью события, а места, куда ей нужно было попасть, хорошо охранялись. Люди отца, которых нельзя было ни уговорить, ни переубедить, будут дежурить у спальни Лео. Рен не удивилась бы, если бы отец отправил кого-нибудь и в подземелье, чтобы убедиться, что все под контролем. Однако об этом она решила побеспокоиться позже. Сначала нужно было спасти принца. Опять. Хорошо, что он уже подал ей идею, как это сделать. В последний раз, когда они вместе были в крепости, Лео улизнул от своих охранников через окно. Его покои располагались на втором этаже, а окна выходили в маленький дворик рядом с кухней. Днем там было оживленно, но ночью тихо и безлюдно. Проблема заключалась в том, что вернуться в свои комнаты Лео смог только с помощью Рен. На стене почти не имелось выступов, чтобы можно было легко по ней вскарабкаться. Короче говоря, спуститься было проще, чем взобраться. Но, возможно, стоило посмотреть на вещи под другим углом. Рен покинула внутренний дворик, решив проделать тот же трюк, что и с Инарой. Она нашла пустую комнату, расположенную прямо над комнатой Лео, а затем с помощью украденной из конюшни веревки приготовилась спуститься вниз. Она снова подумала о железном хлысте Джулиана, его уверенной хватке и успокаивающей силе, но поспешила отогнать эти мысли в сторону. Она могла справиться и без него. Рен заперла дверь на засов и закрепила веревку вокруг тяжелой задвижки. Два, а то и три раза проверив узел, она осмотрелась, чтобы убедиться, что снаружи никого нет. Только вот ветер контролировать было невозможно, так что при осторожном спуске Рен качала из стороны в сторону. Поскольку девушка была невероятно упрямой, она ползла по стене, если не с изяществом, то с решительностью. Наконец, добравшись до окна, Рен осторожно постучала по стеклу, чтобы не напугать принца или не разбудить кого-то из его охраны. Учитывая власть, которой обладал член королевской семьи, Рен предположила, что Лео будет в комнате один, но на всякий случай отодвинулась в сторону. Щелкнула задвижка, и в открытом окне показалась взъерошенная золотистая шевелюра. При взгляде на нее Лео даже бровью не повел. «Вечер добрый», — сказал он, как если бы они столкнулись на улице, и никто из них не висел в воздухе. Рен попыталась посмотреть на него, но ветер закручивал веревку, откидывая девушку назад. Когда она, наконец, справилась с силой природы, принц ухмыльнулся. «Ну так что?» — спросила Рен. «Ты идешь?» Похоже, Лео был не против сбежать. Он отошел на некоторое время, чтобы натянуть ботинки и куртку, а потом снова вернулся к окну. «Поторопись», — пробормотала Рен, начиная долгий мучительный подъем обратно. Чтобы было удобнее держаться, она обматывала веревку вокруг ладони. Но к тому времени, как добралась до вершины, у нее горели ноги и дрожали руки. Лео не отставал ни на шаг, и, несмотря на тяжелое дыхание и пот, выступивший на лбу, он выглядел довольным тем, что его вытащили из комнаты. «Не совсем такое захватывающее место я себе представлял», — задумчиво произнес он, проводя пальцем по пыльному подоконнику. «Очевидно, этой комнатой давно не пользовались». «Умолкни», — выдохнула Рен, прислонившись к стене. Улыбка на лице Лео померкла. «Что-то случилось?» Выдохнув, Рен выпрямилась. «Случилось». Сначала она рассказала ему о том, что ее отец сделал Садиль, и о том, что Гален теперь заключен под стражу. «Не буду притворяться, что мне его жаль», — сказал Лео с жестким выражением лица. «И все же он не убийца». «А вот мой отец — да. Это он подкупил Галена. А меня, как часть сделки с регентом, специально сослал в крепость. Только...» — Рен покачала головой. «Королева трупов. Она моя... мать», — запинаясь, произнесла девушка, сглотнув ком в горле. «Вот почему она хотела, чтобы похитили именно меня, а не другого Костолома. Она некромант. Должно быть, поэтому я могу... я способна...» Рен не понимала, как это возможно. Как она могла обладать способностями и Костолома, и некроманта? Секрет был в колодце? Усилил ли он ее магию настолько, что пробудил скрытые способности? И был ли ее брат таким же? Может, он мог ответить на ее вопросы и объяснить, что с ней происходит? А возможно, он тоже предал бы ее. «Мой отец хочет разыскать ее, чтобы самому использовать силу, что прячется в колодце. Нужно это предотвратить». «Так мы и сделаем», — незамедлительно выпалил Лео. «Твой отец, твоя мать...» Рен уставилась на него, не зная, что сказать и как объяснить свою собственную реакцию. «Семья», — подытожил он хоть и пренебрежительным тоном, но с пониманием во взгляде. «Семья», — кивнула Рен, испытывая огромное облегчение от того, что, наконец, признала это. Кстати говоря, не только нас предали члены нашей же семьи». Лео оживился. «Только не говори, что...» «Ага», — отозвалась с ухмылкой Рен. В то время как освободить Лео было относительно просто, если не считать физической нагрузки, вызволить Джулиана оказалось куда сложнее. Он не только сидел в настоящей камере с настоящими охранниками, но и ненавидел как Рен, так и Лео так сильно, что при встрече мог и наброситься. Но Рен была готова рискнуть. Лео, очевидно, тоже. После того, как мы с ним поступили, я даже готов позволить ему обменять меня на парочку его людей. Мы придумаем план получше. Вместе. В то время как Галена держали на верхнем этаже подземелья, предназначенном, как говорила Адиль, для важных заключенных, Джулиан, несмотря на более благородное происхождение, сидел в камере для опасных преступников этажом ниже. Это было темное, промозглое и гнетущее место. Рен и Лео не могли попросить свидания с ним или пролезть в камеру через окно. На самом деле увидеть Джулиана даже мельком можно было считать большой удачей, не говоря уже о том, чтобы вызволить его. «Даже если проберемся туда», — спросил Лео, — «как потом выберемся?» «Предоставь это мне», — сказала Рен, крепко сжимая в руке ключ Адиль. Проникнуть в подземелье она собиралась с помощью черновиков, которые украла у своего отца. Приложив немного усилий, Рен сорвала испорченную печать с одного листа, а затем, растопив обратную сторону воска факелом, приклеила ее к чистой странице. К счастью, Лео лучше владел пером, чем она, и постарался подделать письмо, дающее им разрешение навестить Джулиана. Так они пробрались бы внутрь. Но остальное зависело от удачи, стечения обстоятельств и от того, скольких охранников Джулиан мог ранить, оставаясь за решеткой, но с железным сердцем в руках. Костяные клинки Рен не выстояли бы против стали, а Лео не умел сражаться. Но его происхождение могло заставить охранников отступить, пусть и на мгновение. Оставалось только надеяться, что этого будет достаточно.